Ночное море серое и неприветливое. Холодный пронизывающий ветер обжигает вашу кожу, бросает в лицо клочья морской пены, и даже шерстяной плащ не спасет от промозглой прибрежной сырости. Небо темно-сизое, переполненное гнетущей свинцовой тяжестью. В редких просветах мелькает равнодушное солнце, а облака нависают над землей, как божье проклятие. Они цепляются за острые прибрежные скалы, рвутся на части и расползаются по берегу рваными ошметьями. Правы были древние. Ничто так не высасывает из человека жизнь, как дожди и туманы. Из замка Альткам мы вышли 10 дней назад и за неделю прошли чуть больше половины пути. Да, я и сам никак не привыкну, что недели здесь длинные, и поэтому вечно путаюсь в расчетах. Морские путешествия были для меня в новинку, тем более на таком суденышке. Именно здесь, на борту Драккара, понимаешь, как мал человек. Мал и слаб перед величием природы. Недаром в Аспираноре поклоняются богам, олицетворяющим четыре стихии. Уже в сумерках мы причалили к берегу и начали устраиваться на ночлег. Судно нашло приют в заливчике, который своей формой напоминал большую каплю. В заливе было тихо и спокойно. Он надежно укрывал от юго-западного ветра и прибоя. Скалистые берега изрезаны трещинами и узкими заснеженными карнизами, по которым, рискуя свернуть шею, можно подняться на равнину. Людей в этих местах нет. Даже охотники не забираются в эту глушь. Две деревушки, расположенные у самой границы, находятся к западу отсюда. Мы подойдем к ним завтра, ближе к полудню. Я с Гертом и его наемниками иду морем в городок Мэш. Если быть точным, не морем, а широким проливом, разделяющим острова. Он называется Йороудар, встречающий или приветствующий. Вместе со мной отправились 6 гномов во главе с Альваром. Они сидят неподалеку и хмуро смотрят на воду. Не любят гномы морские прогулки. Рейнар и Мэтт с 10 бойцами идут вдоль берега, опережая нас на день. Они должны первыми прибыть в пограничную деревню, где мы и встретимся. Людей не хватало. Просто жуткий дефицит. При том, что в Сьорра не протолкнуться от безработных наемников. Мало кто хочет наниматься на службу к черным псам. Одни боятся, а другие нас просто не любят. Третьи бы и рады, но это или отморозки, или бездельники. С гномами дела обстоят гораздо лучше. После того, как к Дарби прибыла жена, он готовится к очередному празднику – провозглашению рода. Все наши планы обретут плоть и кровь лишь тогда, когда Дарби выйдет на площадь в окружении десятка побратимов и, произнеся какую-то жутко вычурную речь, стукнет в землю посохом. Этот день и будет считаться днем рождения клана. Будет составлена грамота с особой печатью и разосланы письма по всем кланам Аспиранора, извещающие, что Дарби стал главой рода легионеров. Конечно, признание рода придет не сразу. Главы семей и родов, получившие такую весть, ухмыльнутся и сделают вид, что ничего особенного не произошло. Не будет ни подарков, ни поздравлений. Наоборот, начнется пристальное наблюдение и сбор информации о деятельности нового клана. Лишь год спустя кто-нибудь из старейшин примет решение поздравить Дарби. После этого начнутся разные закулисные игры, интриги и переговоры. Клан под опекой черных рыцарей – это не просто клан, а клан очень опасный. Несмотря на неторопливость этого мира, такие новости разносятся очень быстро. Тем более, что уже многие знают то, что на службу набираются гномы-изгои. Не только воины, но и ремесленники. Даже сейчас, как утверждает Дарби, он с легкостью наберет еще 100. Если в Мэше все пройдет по плану и удастся заработать немного деньжат, то я дам на это согласие. Влетит это в 6000 долинуров в год. 3000 жалования и 3000 на содержание. Смогу создать 5 отрядов по 20 человек, которые перекроют все наши земли. 2 отряда можно разместить на побережье и 3 в районе предгорья. Будь у меня денег побольше, я бы не 100, а 200 нанял. Увы, Бедность, как говорится, не порок, а большой-большой грех. С другой стороны, на одних гномов лучше не рассчитывать. Не спорю, бойцы они хорошие, но... Сами понимаете. Чтобы иметь армию в 200 гномов, надо иметь за плечами сотню своих воинов. Нельзя класть яйца в одну корзину. Мало ли что. Даже к этим 5 отрядам, охраняющим мои земли, надо будет прикомандировать 5 воинов из числа нанятых Мэддом. Кстати, когда я рассказал про эту идею Димке, то он долго веселился и предложил назвать этих контролеров комиссарами, выдать им по буденовке и кожаной куртке. Чтобы как в песне «Комиссары в пыльных шлемах». В ответ я предложил Воронову оторваться от очередной служанки и сделать мне маузер. Ну, чтобы как в песне. Пока шкипер со своей командой и наши спутники обустраивали место для ночлега, мы с Гертом тихо разговаривали, прохаживаясь вдоль берега. Наш третий участник компании, о котором я расскажу немного позже, присел на прибрежный валун и нахохлился, как мокрый ворон. Он чем-то напоминал эту птицу. Такие же черные глаза и неприятная привычка смотреть на собеседника немного искоса. «Хорошая погода», — пробурчал Герт и попытался поплотнее закутаться в плащ. Еще в Кларенсе, во время нашего первого знакомства, я заметил, что его левая рука плохо слушалась своего хозяина. Изуродованную кисть скрючила, и она стала похожа на птичью лапу. Герт пытается согреть руку под теплым шерстяным плащом, но, видимо, неудачно. Погода давала о себе знать. «Мерзнет», — он перехватил мой взгляд и тряхнул головой. «Особенно, когда выхожу в море». Герт провел ладонью по изувеченной руке, и мне стало немного неловко за любопытство. Будто специально намекнул на эту травму. «Часто приходится путешествовать?» — спросил я. «Не так уж и часто. Последний раз ходил год назад, в Крейо, когда надо было доставить прах умершей». Он запнулся и сделал невольную паузу. «Умершей женщины». «Кто-то из ваших близких? Извините, я не хотел бредить старые раны». «Этой женщиной была жена Робьена Кларенса, мать Мэриан». «Я не знал, что он вдовец. Она болела?» «Просто пришло ее время». «Все мы смертны», — неожиданно резко ответил он и замолчал. Судя по его взгляду, Герт питал к покойной не только дружеские чувства, но и нечто большее, чем не принято хвастаться. «Прошу прощения». «Все нормально, Серж. Тем более, что у Нора появилась другая. Молодая и красивая. Скоро она станет его женой. Жизнь не стоит на месте». Разговор прервался, и мы отправились к лагерю. Там уже разложили несколько костров и начали готовить ужин. Потянуло запахом мясной похлебки, напоминающей кулеш. Зимой здесь стараются готовить жирную пищу. Конечно, если ваши доходы и запасы позволяют это делать. Когда мы закончили ужинать и запивали похлебку горячим чаем, я смог незаметно рассмотреть нашего третьего спутника. Да, того самого, который так похож на ворона. Этот мужчина прибыл вместе с Гертом. Ему около 35, худощав, нетороплив, но судорожные движения его пальцев выдают быструю реакцию и общую подвижность. Он теребит в руках какой-то непонятный амулет. Черный камень в серебряной оправе, висящий на золотой цепочке. Узкое бледное лицо с впалыми щеками, на которых горит нездоровый румянец. Глаза серые. Одет в серый бесформенный балахон, напоминающий рясу монахов-францисканцев. Нет, дюнком он не был. Этот человек гораздо опаснее. Это маг, принадлежащий к 4-й, то есть к высшей магической гильдии. Да, один из тех, кого называют совестью Аспиранора. Инквизиция. Судя по всему, нас в городке ожидает не просто кучка нежити, но и довольно сильный Тадмер, скорбящий жрец. Еще один изгой, враждебно настроенный и непредсказуемый. После ужина мы выставили посты и улеглись отдыхать. Я лег на кошму, разложенную неподалеку от костра, завернулся в плащ и попытался заснуть. Рядом храпел Герт, Вот уж кто спать мастер. Засыпает моментально. Вроде только лег, поворочился для приличия и уже рулады выводит. Мак лег чуть позднее. Он обошел наш лагерь по периметру и развесил какие-то охранные амулеты. В темноте они мерцали синеватым светом и навевали сон. Все, пора спать. Я повернулся на другой бок и, пригревшись, заснул. Провалился вязкий сон, как в омут. Без сновидений. Ночью неожиданно проснулся. Открыл глаза, будто кто-то невидимый хлопнул меня по плечу. Открыл глаза и удивился. Мне показалось, что дежуривший у костра гном спал. Нет, он не заснул, а оцепенел. Какого дьявола? Гном уставился на костер, как завороженный. Это еще что такое? В лагере было тихо, но тревожно. Чувство, словно кто-то наблюдает со стороны, размышляя о твоей тушке, как о раннем завтраке. Я медленно поднялся и взял оружие. У соседних костров та же картина. Дежурные смотрят на огонь, как заговоренные, и не реагируют на обращение. Если честно, стало не по себе. И вот кто-то невидимый, почувствовав мое состояние, послал еще одну весточку. Тихий знак. Импульс. Слово. «Берен де Вьерн», — прошипел я. «Дракон». Я пробрался между спящими на земле воинами и спустился на берег. На прибрежном валуне сидел дракон. Сидел и с умным видом смотрел на небо. Звездочет, мать его, так. «Этерндар, северянин, вижу, ты неплохо устроился на этих землях». «Этерндар, что это?» «Не переживай, Серж», — сказал дракон и шевельнул хвостом. «С твоими спутниками ничего не случится. Они просто спят». «А дозоры, выставленные на тропах», — нахмурился я. «Тоже спят. Просто не хотел, чтобы кто-то слышал наш разговор». «Я тебя слушаю». Говорили мы недолго. Может, полчаса, не больше. Мне рассказали кое-что о... Нет, не о Мэше, а Сьорра. Там назревали небольшие проблемы, и решать их надо быстро. Мэш? Что Мэш? Этот городок дракону был неинтересен. Мало ли жадных рыбоедов на этих землях. Когда мы закончили и уже почти распрощались, дракон неожиданно сказал: «Ступай, северянин, но прошу, будь осторожен. Этот маг из Сьорра не так прост, как кажется на первый взгляд. Могут быть проблемы?» «Образно говоря», — ухмыльнулся дракон, — «не поворачивайся к нему спиной. Хмыкающая туша весом в несколько тонн — это нечто. Я вообще не представляю, как можно изобразить человеческую эмоцию на этой морде. Оказывается, что вполне возможно. По крайней мере, мне так почудилось». Дракон искренне ухмылялся, разглядывая звезды. «Один вопрос, если позволишь». «Спрашивай». «Отчего умерла мать Мэриан?» — спросил я. Дракон отвлекся от созерцания небесных светил и повернул ко мне свою морду. Несколько секунд молчал, а потом ответил: «Ее отравили». «Кто?» — спросил я, хотя чувство нехорошее уже появилось. Будто заранее знал ответ, но не хотел в него верить. «Подумай!» — дракон внимательно посмотрел на меня. «Мне кажется, ты знаешь ответ на свой вопрос». «Неужели?» «Вот видишь, северянин, я же сказал, что ты знаешь. Прощай!» «Прощай!»